Рука у нее дрожала. «Вы женаты, и это твой ребенок. И все началось еще тогда». «Да». «Я знала, что ты ее любишь, но я не все знала. А теперь я знаю все-все. И все остальные тоже». Он крепко зажмурил глаза и открыл их только тогда, когда услышал голос Сола Келси. «Ты можешь зайти к ней». Он пошел за Солом. Они поднялись на лифте, прошли по коридору с зелеными стенами до комнаты 4Б. «Как раз рядом», — подумал он. «2Б для Лэри и теперь 4Б для Мар». Сол открыл дверь. Мар лежала тихо, словно спала. Она медленно подняла веки. Глаза у нее были черные и блестящие. «Мальчик», — прошептала она. «Да, с ним все в порядке, и со мной тоже. Видишь, Бог не оставил нас. Он услышал и не оставил нас». «Мар, мы купим ему шотландского пони. Я научу вас обоих ездить верхом». Она улыбнулась и закрыла глаза. Он поцеловал ее и вышел. В коридоре доктор Келси сказал: «Мне потребуется история болезни. Она у доктора Стаффинеса, больница Коттедж в Нантуке. Сейчас же сделаем рентген. Ее чем-то лечили, конечно». «Стрептомицин. Прекрасно. На ребенка особенно не рассчитывай, Гай. Он, конечно, может и выжить. Только в таких случаях я не помню». «Я знаю». «Ну, разумеется». Он повернулся и пошел к лифту. Обернувшись, добавил: «Между прочим, пару недель назад пришло разрешение, если тебя это, конечно, еще интересует». «Нет». «Уже нет». Проходя мимо большого окна, за которым находились боксы, Гай увидел Иду Пример, прилаживающую кислородные трубки крошечному краснолицому малышу. Она заметила его и смутилась. Он пристально смотрел на новорожденного. Сколько он их перевидал. Все были на одно лицо. А этот совсем другой, думал Гай. Меньше, конечно, но дело не в этом. Он совсем другой, потому что это его ребенок. И еще потому, что он скоро умрет. Глава 39. Город был рассержен, шокирован, возмущен, оскорблен, растерян. Клара Коффин сказала: «И как я раньше не догадалась? Эти ее невинные большие черные глаза, такие красивые и печальные. Подумать только. Все это время она только тем и занималась, что затаскивала мужика к себе в постель». «Клара!» — рявкнул Сай. «Ну, разве я не права, а? Клара, обычно мужчина затаскивает женщину к себе в постель». «В данном случае все было как раз наоборот», — упорствовала Клара. «Именно она залезла ему в штаны». «Клара, женщина больна, может быть, даже умирает». «На все воля Божья», — отрезала Клара. Доктор Болс уверил свою жену, что возвращение Гая в Ист-Нортон никоим образом не повлияет на его статус. Ему уже разрешили практиковать, да, но где он возьмет пациентов? Кого он будет лечить в этом крошечном городке, где теперь каждому известна вся подноготная этого дела? Миссис Маннинг печально призналась судье, что гороскоп Гая явно не предусмотрел такого поворота событий, в связи с чем она решила оставить свое глупое увлечение и заняться йогой. Конечно, она теперь слишком стара, чтобы стоять на голове или прокалывать ноздри иголками, или, скажем, спать на гвоздях. Но ведь есть же и не такие болезненные, более достойные упражнения, и отныне она каждый божий день в течение 45 минут будет заниматься самосозерцанием.